Глава 9, в которой я знакомлюсь со своим воспитанником. Пробуждение было неприятным. Тело ныло, руки дрожали, во рту ощущался привкус рыбьего жира. Я застонала и тотчас была вознаграждена крепкими руками на плечах. Меня посадили, в губы уткнулась холодная чашка, и певучий мужской голос со знакомыми рычащими нотками произнес: «Пей и открой глаза». Я выпила. Сладкая гадость. А вот с глазами возникла проблема. Открыть-то я их открыла, но темнота никуда не делась. Я ослепла. Эта мысль не испугала, как должна была, а прошла почти незамеченной. Чем же меня опоили? «Не пугайся, слепота временная». А вот этот голос был мне незнаком, спокойный, сдержанный и механический. «Вольт, оставь нас». «Вольт?» — горячее дыхание обожгло шею. «Обычно меня раздражает, когда такие, как Санс, считают нас озабоченными идиотами. Но в этот раз его самомнение сыграло нам на руку, и он лизнул меня в щеку. Может быть, после того, как ты сделаешь то, что нужно господину, мы еще поговорим». «А может и нет. Но я бы советовал тебе молиться своим богам, чтобы я захотел тебя». Я собралась сказать гадость, но язык меня не слушался. Вольт же тихонько засмеялся, и я вздрогнула. Смех у него был многообещающий. «Аврор, где же тебя носит? Спаси меня! Самое время!» «Тебе нечего бояться. Если сделаешь, как я велю, то вернешься домой. Здоровый. Кивни, если понимаешь». Услышала я механический голос. Я кивнула. Было страшно, но больше всего меня пугало, что я не могу не только видеть, но и говорить. Надеюсь, похититель не лжет. А еще надеюсь, что мальчики меня найдут и натянут этому гаду глаз на задницу. «Ты на корабле. Завтра мы прибудем на планету Си. Там находится секретная лаборатория Део. Ты сделаешь то, ради чего тебя нанял Санс. Заберешь ребенка. Затем мы улетим, а ты дождешься своего мужа. У него есть антидот. Он тебе его вколет, и вернутся зрение и речь. Понятно?» Я опять кивнула. Что уж тут непонятного? «Ты, Марго, коза отпущения. Не послушала Санса, когда он предлагал остаться на яхте. Отошла от Аврора больше, чем на 5 миллиметров. Угодила в плен. А теперь еще должна украсть наследника. Туалет справа от тебя. Вода там же». Я хотела ухватить незнакомца и попытаться узнать, зачем им ребенок, но услышала, как закрывается дверь, и моя рука повисла в воздухе. Ощупав место, на котором сидела, я поняла, что это откидная полка. Осторожно встала, протянула руку вправо, нащупала сразу же дверь. За ней оказались унитаз и раковина. Пахло дезинфекцией, что порадовало. Я умылась и вернулась обратно, нащупала кровать и прилегла. В голове было пусто, даже страха не возникло, только апатия, и спать хотелось. Явно опоили. Уже засыпая, я вдруг услышала голос Аврора, будто он кричал у меня в голове. «Маргарита, мы знаем, где ты!» Вот весело, я еще и галлюцинацию словила. Сказка. Разбудил меня Вольт. «Пей». Голос у ленорца звучал напряженно и зло, но он терпеливо ждал, пока я выпью очередную порцию сладкой гадости и схожу в уборную. «Держись за мою руку. Попробуешь дернуться — убью. Вопросы?» Я отрицательно замотала головой. «Нет вопросов». Мы прошли по наклонному полу, и я почувствовала, как в лицо ударил теплый ветер, запахло тимьяном, на меня со всех сторон обрушились звуки. Я вцепилась в мускулистую руку Вольта и прислушалась, пытаясь понять, куда меня притащили. Может, это город, и здесь есть люди, и я смогу сбежать? Гул, треск, шум прибоя, вдали рокочет двигатель. Но что это, определить на слух я не смогла. «Сейчас мы полетим на флайере. Сидеть тихо, руками не махать». Раздался рядом механический голос, и я подпрыгнула от неожиданности, чем вызвала довольный смешок Вольта. «Отнеси ее». Я бы предпочла идти сама. Но Вольт легко подхватил меня на руки, при этом очень недвусмысленно ущипнув за задницу. Я дернула ногой, и он довольно заржал. Козел. «Встретимся после операции», — — шепнул он мне на ухо и защелкнул ремень безопасности. «Жди меня, самка». Так и хотелось пнуть его, но я не успела. «Когда прилетим, улыбайся и делай счастливое лицо. Помни, будешь ты жить или умрешь, зависит только от тебя». Моей щеки коснулась рука в перчатке. «Попробуешь мне помешать, и я продам тебя Ленорцу. А когда ты ему надоешь, он продаст тебя матросне». «Ну что за стереотипы? Почему, если угрожают женщине, то обязательно это угроза насилия? Мог бы пообещать отрезать мне уши, я бы, может, больше испугалась». Сиденье подо мной качнулось, и, судя по всему, мы взлетели. «Черт!» — я уцепилась за подлокотники. «Не бойся, наша техника не падает». «Угу». Санс тоже говорил, что мне в космосе ничто не угрожает. Так, легкая прогулочка от дома до работы. И где теперь мой дом? Да и работа, похоже, закончится, не успев начаться. Летели мы недолго и приземлились почти бесшумно. Хотя в животе у меня изрядно ёкнуло. Руку. Здесь пахло химией, и помойкой, и болотом. Цветут незабудки. Это они воняют. Не морщи нос. Тот, у кого был механический голос, подхватил меня под руку. 5 шагов вперед, звонок, улыбаемся. Я растянула пересохшие губы в улыбке, жалея, что помада осталась где-то в сумочке. После 5 минут ожидания нам открыли. «Господин и госпожа Санс», — раздался скрипучий голос и сильнее запахло химией. «Вы рано, мы ждали вас через 3 галактических часа». «Получилось сократить маршрут. Мы готовы забрать ребенка уже сейчас». Мой спутник сжал мне руку. «Жена очень переживает». «Да, мы наслышаны, что ваши женщины очень нестабильны эмоционально. Это так утомительно». «Мы привыкли, доктор». «Что за чушь он несет? И голос...» «Этот голос совсем не похож на голос Айра». «Да, Санс может быть холоден, как лед для коктейля, но его голос живой, а тут может треснуть его по ноге и побежать?» Пока я рассуждала, как мне себя вести, мой похититель резко потащил меня вперед, но я успела услышать шум двигателя, прежде чем за моей спиной захлопнулась дверь, судя по звуку, банковская, бронированная. «Марго, прячься!» «Куда?» – заорала я про себя в надежде, что Аврор слышит меня. «Я слепая, немая и неизвестно, где нахожусь». «Документы», — проскрипел голос доктора. «И скан сетчатки, пожалуйста». «Дорогая, посмотри сюда». Ладонь в перчатке обхватила мою голову и с нажимом заставила склониться. Я почувствовала, как по лицу прошла теплая волна. «Личность биологической матери подтверждена», — услышала я приятный женский голос. «Отец, пожалуйста». И спустя паузу. «Личность биологического отца подтверждена». «Эй, что значит личность матери? Откуда? Что за шутки?» «Деньги на счету». С правой стороны потянуло сквозняком и запахло кофе. Я потерла пальцами виски. А вдруг мне солгали? Вдруг я никогда не смогу говорить и видеть? Вот сейчас заберут ребенка, а потом сбросят с флайера над болотом. И все». «Я не хочу умирать. Санс, где ты? Спаси меня, и я прощу свое похищение». «Принесите ребенка». «Ой, а этот голос я, кажется, знаю». «Принесите ребенка. Немедленно». «Это для вашей безопасности. С Део всегда так много проблем». С кудахтаньем протрещал доктор. В его интонациях появились раздраженные нотки. «Наша охрана проследит». «Ребенка быстро, иначе я разнесу вашу лабораторию». А вот настоящий Санс ни за что бы не повысил голос. «Не нужно нервничать, господин Санс. Вы заплатили, мы сделали. Просто ребенка еще не подготовили». «У нас нет времени». Пол тряхнуло, и я больно ударилась бедром о железное нечто, стоящее рядом, судорожно ухватилась за непонятную штуковину и поняла, что это стол. «Как скажете, как скажете. Зачем же так нервничать? Землетрясение нам ни к чему». «Вот же сволочь! Чтоб тебя развоплотило на молекулы! Чтоб ты попал в тело таракана! Да чтоб...» «Но позвольте нам снять хотя бы защитную пленку». «Сами снимем. Жена, возьми его». Мне в руки ткнули нечто склизкое и бесформенное. В нос ударил запах аммиака. «Мамочки, что это?» «Дрянь!» — зашипел в ухо сопровождающий меня тип. «Где ты спрятала маячок? Воль же тебя обыскал!» «Ура! Меня спасут! Они прилетели за мной! Меня не бросили! Если я выживу, то никогда-никогда не буду перечить Сансу! Буду паинькой и схожу на свидание с Аврором!» Пол ушел из-под ног. Я интуитивно прижала к груди сверток, а второй рукой ухватилась за стоящего рядом мужчину. Он зашипел. «Отдай ребенка!» «Ни за что!» Пол уже не просто вздрагивал, а ходил ходуном. Раздавались крики, звон бьющегося стекла, выстрелы. «Марго, на пол!» Хлестко, как удар, прозвучал в ухе голос Аврора, и я ему подчинилась, рухнула вниз, прикрывая телом чуть шевельнувшийся сверток. «Боже, хоть бы он был жив!» От мысли, что у меня в руках может быть нечто живое, становилось до жути страшно. «Стой!» Рядом с лицом проскользнул вихрь. «Они по мне стреляют? Мама!» Я быстро поползла вправо, ударилась о холодную рифленую ножку, пролезла рядом, осторожно ощупала пространство вокруг. Пальцы уткнулись в железную стену. Я поползла вдоль нее, опираясь на одну руку, а второй придерживая сверток. У меня никак не получалось назвать это ребенком, но не может нормальный младенец ощущаться скользким пучком водорослей. Пальцы провалились в щель. «Дверца!» Обдирая ногти, я отодвинула ее и забралась внутрь шкафа. Или не шкафа. Я провела вокруг рукой и нащупала квадратные контейнеры. Решила больше никуда не лезть. Прижала к себе сверток и ощутила, как он шевелится. Может, ему плохо? Может, он задыхается? Что говорил этот доктор? Снять пленку. Я сложила колени вместе, положила на них свою ношу, ощупала и облегченно расплакалась. Под плотной скользкой упаковкой явно прощупывались очертания младенца. «Теперь главное не перепутать попу и голову», — подбодрила я сама себя, потому что было страшно. Сердце стучало, как сумасшедшее, руки тряслись, во рту чувствовался привкус крови, видно, прикусила губу, когда ударилась о какую-то торчащую фиговину. А еще я боялась, что моя слепота навсегда. Эту мысль я гнала и гнала и гнала, а она постоянно маячила на периферии сознания. Пленка не поддавалась, пришлось применить зубы. Гадость! Кто бы знал, какая это гадость! Меня моментально затошнило, я сплюнула, но во рту все равно остался привкус перекиси водорода, словно я ею рот полоскала. Я прогрызла дырочку, засунула туда пальцы и потянула. Ткань легко разошлась в стороны, и младенец, наконец, пискнул. Я ощупала его личико, лихорадочно вспоминая курс педиатрии. Что там надо делать? Прочистить нос и рот? Но чем? Не грязным же подолом. Я беспомощно прижала малыша к себе и прислушалась. Уже не трясло. Зато кто-то вопил, слышался топот и чувствовался запах гари. А я ничего не могу сделать. Ничего. Если будет пожар, я даже выбраться не смогу. Я сильнее прижала к себе малыша. Он тихонько попискивал, но не плакал. Как узнать, что с ним все в порядке? Почему он не плачет? «Марго! Марго!» «Аврор!» Я открыла рот, чтобы заорать, но смогла лишь судорожно захрипеть. Лязгнуло железо, и сильные руки выдернули нас из убежища. Я забилась, замотала головой, сильнее прижимая малыша и брыкаясь, как разъяренная коза. Я не видела, кто это был. «А вдруг это похититель?» «Маргарита, это я, Санс. Отдай младенца». «Санс!» «Все хорошо, мы победили». Руки разжались, и рядом никого не стало. Я услышала сосредоточенный голос Марса. «Несите его сюда, быстро, подключите диагност». Я вздохнула и опустилась на пол. Они успели. Теперь все будет хорошо, надеюсь. «Марго, ты что здесь сидишь?» Ёшка, наверное, присел рядом, потому что раздался скрип и треск битого стекла. «Как ты тут без нас?» Он обнял меня за плечи и прижал к себе. «Я рад, что мы успели. Почему ты молчишь? Обиделась?» «Марс!» — раздался над нашими головами спокойный голос Аврора. «Мне кажется, она не может говорить и не видит». Я повернула голову на голос и улыбнулась. Ну, попробовала. Только вместо улыбки из глаз хлынули слезы. «Санс!» — Аврор подхватил меня на руки, прижал к себе. «У нас проблемы!»